Глава 11. Из яростных мыслей вернул светлячок. Спрыгнув с кровати, он ласково потерся о ноги и требовательно мяукнул. «Кажется, кто-то голоден. Вот принцессе даже в больнице еду в постель приносят. А нам, дружок, придется побегать. Сейчас попробуем узнать, где тут кухня». Поглядев на себя в зеркало, я собрала волосы в хвост, прошлась ладонями по смятому подолу. «Да, платье уже ничто не поможет, но другого у меня не было. Придется показаться на людях в таком виде». «И где мой чертов фиктивный муж? Почему не позаботился о жене? Привез в новый дом, оставил как есть. Должен же понимать, леди в чужом мире, в чужом теле, не знает, где банально взять сменное белье. Придется высказать по поводу неисполнения супружеских обязанностей». Я предупредительно показала светлячку палец, чтобы не шел за мной. Вдруг на Анхара нарвемся. И выглянула за дверь. Яркий солнечный свет ужалил глаза. В моей спальне шторы были плотно задернуты и стоял полумрак. А во всем доме, оказывается, сиял свет. За окнами стоял чудесный солнечный день. «Есть кто-нибудь?» — позвала я. «Роберт! Терин!» Никто не отозвался, и я двинулась по коридору. Совершенно не помню, как шла в спальню. «Ой, кажется, вспомнила. Я шла не сама, меня несли. Чтобы я еще раз позволила так себя напоить». Я помотала головой от негодования, и совершенно зря. И без того тяжелая голова затрещала, боль резанула виски. «Сейчас бы аспирин», — поморщилась я. «Ну хорошо, хоть жива». «Да, жива. А могла бы уже и того». «Вообще, удивительно поступил Роберт. Оставил меня в живых и пообещал свободу. Но его можно понять, ему нужна его жена. Для королевства это единственный шанс получить наследника дракона. Тут уж, конечно, придется наступить на горло своей гордости и пойти наперекор закону, чтобы вернуть беглянку, какая бы она взбалмошная ни была». Но меня продолжал мучить вопрос, откуда у Валери в моем мире такая шикарная палата и цветы. И, конечно, булочки. У нее появился богатый поклонник, или она пообещала отдать органы после смерти кому-то богатому. Я слышала о таком. Нужно будет расспросить, не заставляли ли ее что-нибудь подписать. За стеной послышались ритмичные стуки мебели. «Так хорошо», — пророкотал Адельхард. И звук его низкого хриплого голоса отозвался сладостью в животе. «Да, да», — мурлыкнул женский голос. «Вошел как надо, лорд». «Что?» «Роберт, если это ты там вошел куда не надо, то держись у меня». Я поспешила к притворенной двери. Заглянула, увидела мундир дракона на спинке кресла и, распалившись от ревности, как злая фурия распахнула дверь. «Что здесь происходит?» — воскликнула я. Роберт стоял возле окна и вешал карниз магии, а Терин, забравшись на стул, ему подсказывала — правее, левее. Хорошо, у нее юбка длинная, но щиколотки стройные. Слишком стройные. Поприветствовал меня Анхар, подняв тяжелый зад с паркета. «Лежать!» — приказал ему Роберт и повернулся ко мне с удивленным видом. «Лера, что ты тут делаешь?» Весь овеянный искрящимся светом от окна, он показался мне отлитым из чистого золота, великолепным, недосягаемым красавцем. Он вышел из луча света, и я поняла, что спутала удивление с возмущением. Взгляд дракона сверлил меня насквозь, крылья носа раздулись. Руки он сунул в карманы, как бы закрывшись от меня. «Ты как будто не ожидал увидеть свою жену», — язвительно пробормотала я. Меня изнутри разъедала ревность и какое-то еще непонятное чувство. То ли злость, то ли досада. Цветы у Валери, красивые ножки Терен перед лицом у дракона. А еще больная с похмелья голова, в чем был виноват мой дорогой супруг, фиктивный, между прочим. «Я думал, ты дольше проспишь после вчерашнего». «С добрым утром», — сказал он ледяным тоном и шагнул навстречу. «Терин, закончи тут, и потом помоги леди Адельхард. Она очень нуждается в твоей помощи». «Да, мой лорд. И спасибо за карниз, мой лорд», — поклонилась женщина и запричитала, расправляя штору. «Дом старый, требуется мужская рука. В чем это мне нужна помощь? С чем я сама не справлюсь?» — выпалила я. «Идем, дорогая», — наигранно для прислуги проговорил Роберт, прижал к себе мой локоть и буквально вытолкал за дверь, оставив Анхора стерен. «В чем дело, дорогой?» — не менее наигранно проговорила я, негодующе поглядев на дракона. Мы так и застыли, вперившись друг в друга взглядами. Лицо у Роберта было строгим и бледным, под глазами пролегли темные круги. Морщинки на лбу и вокруг глаз сделались как-то глубже. Несмотря на блестящие от влаги черные волосы, гладко выбритый подбородок, невероятно мужественный, и свежую сорочку, дракон выглядел сильно уставшим. Во мне угасли все протесты и встрепенулась нежность. Очень сложно было удержать себя в руках, чтобы не провести ладонью по его лбу, щеке, приласкать, снять напряжение и усталость. «Ты вообще не спал сегодня?» — трепетно проговорила я, сама не ожидая, что голос мой прозвучит так взволнованно. «Что, так заметно?» Он потер глаза, встряхнул головой и поглядел на меня бодрее. «Идем, я должен тебе что-то сказать». Голос звучал недобро. Ой, как недобро.